Договор в Брундизии. Выход на сцену Октавии. И на этот раз Антоний нашел выход из трудного положения. Чтобы освободить портовый Брундизии по приказу Цезаря Октавиана, запертый в кольцо блокады, он также обратился за помощью к Сексту Помпею. Узнав об этом, Цезарь Октавиан спешно двинул свои войска к Брундизию, однако не только не сумел пробиться к городу, но и с неудовольствием обнаружил, что его легионеры братаются с воинами Антония. Солдаты устали от гражданской войны и настоятельно требовали мира. Пока Агриппа сражался с войском Секста Помпея, Цезарь Октавиан, переживший еще одно военное поражение, попытался вступить с Антонием в переговоры. Их проведение он поручил меценату. От лица Антония выступил Азиний Пулеон. Договор, заключенный осенью 40-го года в Брундизии, еще раз подтвердил разделение полномочий внутри Триумвирата. Запад империи отходил Цезарю. Восток — Антонию. Неделимая Италия — им обоим, а Липиду оставалась Африка. В начале 40-го года умер зять Цезаря Октавиана Гай Клавдий Марцелл, оставив вдовой 29-летнюю Октавию, которая ждала ребенка. У нее уже было двое детей. Сын Марцелл, о несчастливой судьбе которого мы еще узнаем, и дочь Марцелла, старшая. Родившуюся после смерти отца девочку нарекли Марцеллой-младшей. Никаких упоминаний об Октавии в тексте сохранившихся документов мы не находим, вплоть до 40-го года, когда она вступила на политическую сцену. В этой пьесе ей предстояло сыграть примерно ту же роль, что и Ливии, с которой мы вскоре познакомимся. Красивое, как у брата, лицо, пожалуй, скорее строгое, чем милое. Губы, едва тронутые улыбкой, стянутые в тугой узел волосы с валиком на лбу, заметно портящим общее впечатление. Так, если судить подошедшим до нас изображением, выглядела Октавия. Она успешно справлялась с выпавшей на ее долю миссией представлять идеал римской женщины, верной супруги и примерной матери. Как и требовали приличия, она ограничивала свои амбиции ролью хозяйки дома, а если и вмешивалась в политику, то делала это тактично и всегда в интересах мужской половины семьи, брата и мужа. Одним словом, Октавия являла собой полную противоположность жены Антония Фульвии, дерзкой амазонки, всегда озабоченной исключительно собственными честолюбивыми планами. Пока обсуждались детали соглашения в Брундизии, в Рим пришла весть о кончине Фульвии. Антоний стал вдовцом, следовательно, мог думать о новой женитьбе. Счастливое совпадение, одновременно освободившее Антония и Октавию, конечно, не ускользнуло от внимания Цезаря Октавиана. Если бы удалось выдать сестру замуж за Антония, это скрепило бы достигнутые между ними договоренности. Опутанный новыми семейными узами, Антоний наверняка отказался бы от личных далеко идущих замыслов. Необходимость укрепить союз с Антонием казалась ему тем более настоятельной, что совсем недавно он, через того же Антония, узнал о предательстве Сальведиена Руфа и осознал, насколько ненадежна его собственная партия. В Риме все прекрасно знали, что после битвы при Филиппах Антоний познакомился с царицей Клеопатрой и провел с ней несколько бурных месяцев. Говорили также, что Клеопатра ждет от него ребенка. За этим событием, только внешне похожим на обычную любовную авантюру, крылась серьезная политическая подоплека. Однако Цезарь старательно делал вид, что не подозревает о ней. В действительности он уже тогда рассчитал, как использовать этот козырь против Антония. Сознательно, до поры до времени закрыв глаза на похождения Антония, он сосредоточился на решении другой проблемы — устройстве нужного ему брака, который с точки зрения закона представлялся совершенно невозможным. В самом деле, юридически Октавия не имела права вступать в новый брак до истечения срока траура, который составлял 10 месяцев. Но ждать так долго, учитывая сложность обстановки и зная непостоянный характер Антония, он не мог. Под его давлением Сенат принял «Сенатус консультум», позволявший Октавии новое замужество. И в конце 40-го года в Риме с помпой отпраздновали свадьбу новоиспеченного вдовца с молодой вдовой. Времена были такие, что вчерашние враги становились родственниками, чтобы завтра снова начать враждовать. В царившей вокруг атмосфере неустойчивости никто из участников событий, давая лицемерные обещания вечной верности и в глубине души готовый отказаться от них при первом удобном случае, и не догадывался, что предпринимаемые шаги окажутся чреваты самыми продолжительными последствиями. Соглашаясь оставить за собой Восток, Антоний действовал вопреки собственным интересам, что и определило в дальнейшем его трагическую судьбу. Что касается брака с Октавией, то дети, родившиеся в этом браке, впоследствии сыграли роль ловушки для семьи будущего императора и в конечном итоге определили ее гибель. Впрочем, так далеко в будущее никто заглянуть, даже если бы хотел, не мог. Люди жили настоящим, в котором, казалось, впервые за долгие годы мрака забрезжил просвет. Робкий луч надежды согрел сердце Вергилия, который поспешил донести этот свет до современников. Привыкшие жить с ощущением того, что в любую минуту земля может уйти у них из-под ног, римляне внимали рассказу поэта о рождении необыкновенного ребенка. Его рост и взросление, пророчествовал Вергилий, будут знаменовать исчезновение последних следов Железного века и наступление века Золотого. Измученные войной, уставшие от вида крови люди, слушали его, и им казалось, что перед ними открывается дверь в волшебный сад. Сад надежды. «Мальчик! В подарок тебе земля не возделана вовсе, лучших первин принесет, с плющом блуждающий бакар, перемешав и цветы, и колокасий с аканфом веселым». Примечание. Бакар – душистое растение, колокасия – экзотический цветок, произрастающий в Египте и ставший известным в Риме после завоевания этой страны. Аканф – акант – декоративное травянистое, реже кустарниковое растение. Конец примечания. Поэт ласкал их слух, истерзанный стоном раненых и предсмертных криком убитых, тихой песней материнства. «Мальчик, мать узнавай, и ей начинай улыбаться. 10 месяцев ей принесли страданий немало. Мальчик, того, кто не знал родительской нежной улыбки, трапезой Бог не почтит, не допустит на ложе богиня». Примечание. Вергилий, Буколики. Перевод Шервинского. Конец примечания. В это время ожидалось появление на свет сразу нескольких младенцев. Разрешиться от бремени готовились Скрибония, Октавия, Клеопатра и жена Азиния Полеона. Но вряд ли Вергилий имел в виду еще нерожденное дитя одной из этих женщин. Образ новорожденного ребенка понадобился ему как символ наступления новых времен. А мессианский тон поэмы, которую нередко сравнивают с иудейскими пророчествами, выражал страстные желания всего римского мира дождаться конца выпавших на его долю испытаний.